Ревельда, единственная пригодная к жизни планета, меня совершенно не впечатлила. Вращаясь по сложной орбите, она обходила большим овалом вокруг проциона А, потом выписывала малый круг с проционом Б в центре и снова отправлялась в долгий путь, облетая процион А. Ну, как-то так, если я правильно запомнил урок астрономии в школе. Сейчас Ревельда неслась вокруг большой звезды, что не обещало нам никаких неприятностей. А вот если бы мы попали в период облета проциона Б, то на улицу и носа высунуть нельзя было. Хотя и сейчас никто не стремился оказаться под открытым небом. Сама планета наполовину была пустыней с весьма скудной растительностью, а другая половина представляла из себя одно здание. Ага, именно так. Ну, я утрирую, конечно, но посудите сами. Несколько больших и куча маленьких городков действительно были одним комплексом, только не коробкой барачного типа, а таким захватывающим нагромождением друг на друга тысяч и тысяч зданий самых разнообразных архитектурных стилей, где-то совсем низких, а где-то поднимающихся на несколько сотен метров вверх. Улиц не было совсем. То есть были они, конечно, но внутри этого города-здания. Куча построек, грубо говоря, слившихся в единую гигантскую. Потолок тут тоже был соответствующего стиля. Совершенно не похож, например, на купол лунного города, а корявый, зигзагом. Кое-где он шел, будто продолжение какого-нибудь здания, а потом резко взмывал вверх, прикрывая сразу несколько домов, и снова опускался вниз, сливаясь со следующей постройкой. Города соединялись между собой крытыми коридорами, тоже постепенно обросшие с боков жилыми домами и другими различными зданиями. А что, удобно. Летишь ты на флайере, скажем, из одного города в другой. Заскучал, свернул в сторону, и ты уже в кафе или в гостинице, а то и в еще более развеселом заведении. Ну, наверное. Я сам не путешествовал там, но думаю, так оно и есть. В общем, выйдя из своей квартиры в городе А, вы придете пешком к приятелю на рюмочку чая в город Б, так и не увидев над собой небо. Почему не силовые поля в виде куполов над городами? А это было связано с каким-то совершенно бешеным излучением проциона Б. Небольшое поле раскинуть, пожалуйста, а весь город прикрыть, никаких мощностей не хватит. Нас же высадили на космодроме стандартной застройки. Посадочное поле, прикрытое силовым полем, и вдалеке выход в космопорт, который тоже, честно скажу, не отличался особой оригинальностью. Да оно и правильно, мне кажется. Это же не город со своим местным колоритом, а удобное и привычное для любого путника здание со стандартным комплексом услуг. Таких, например, как бар, в который мы с Гришкой сразу и отправились. И не надо тут приписывать нам злостный алкоголизм, не надо. Просто бар в любом космопорте – это основной источник новостей, сплетен, а к тому же и стандартное место для встреч. Ну не в медпункте же или под главным табло с расписанием встречу назначать. Вот и сидели мы с Гришкой за столиком, заказав для приличия по кружке светлого. «Вань, а Вань!» – Гришка полюбовался на пену в бокале и отхлебнул. «А может, твоего дядю Сигизмунда попросить, чтобы он Сан Санычу помог?» «Не знаю, Гриш», – протянул я. «Он на меня в обиде. Да и где его искать? Да и как он поможет? Не вариант». «А давай у дедушки Егорыча спросим, Вань. У него знакомых, наверное, по всем секторам, как электронов в твоем планшете». «Ну, кстати, все равно ему отзвониться надо». Я достал планшет, потыкал в экран, и через несколько секунд на меня глядела улыбающаяся физиономия нашего деда. «А, Ванька, а Григорий где?» «Тут-то я, дедушка», — нагнулся к планшету Гришка. «А Сан Саныча нашего загребли в полицию». «Опять нажрался и полез в фонтан крибонских крокодилов к пиву ловить», — вздохнул дед. «Там все хуже, деда», — вписался я за Саню и коротко объяснил ситуацию. «Деда, а у тебя знакомых нет на Сириусе? Ну, Сане помочь». «Знакомых-то у меня, Вань, полно!» Дед полез пятерней в затылок. «Только мои знакомые, они, знаешь ли, немного на другой стороне от полиции». «Всякие бандиты да гангстеры вместе с мафией, да, дедушка?» Восторженно подпрыгнул Гришка. «Ну, почти». Егорыч смущенно отвел взгляд. «Вам, ребятки, или адвокат крутой нужен, или банду собрать, да силой Сашку отбить». «Банду не надо», — категорически заявил я. «А хороший адвокат, как туристический лайнер, стоит». «Это да», — вздохнул дед. «Лет 15 назад еще Маруська моя жива была. Надумала она со мной развестись на старости лет. Скучно ей стало на пенсии, понимаете? Ну, я сразу и побежал в адвокатскую контору нанимать самого наилучшего адвоката. У меня же отдельная квартира, любимый диван. А ну как при разводе она все себе захапает. Они там, юристишки эти, мне ласково поулыбались, а потом прайс на свои услуги как показали, так я уже очнулся, только когда перед своей Маруськой на коленях стоял вот с такенным букетом роз». «Помирились, дедушка?» Гришка в волнении даже забыл про пиво. «А то! Я рысью рванул в турагентство, и махнули мы с Маруськой прямо на Венеру, на ихние спа-комплексы. Там же, как понастроили их, так мне моя Маруська все уши прожужжала. Мол, едем, доедем. Мол, мне морщины надо везде распрямить. Да лишние жиры с пуза в грудя перекачать. Или что-то такое, я не вслушивался. Короче, ребятки, получился у нас второй медовый месяц с усиленными чувствами от несостоявшегося развода». «Все это здорово, Егорыч», — вздохнул я. «Только что с Саней-то делать?» «Силой Сашку отбивать надо!» – загорелся вдруг дед. «Вы же в Ревельском космопорте сейчас загораете. Вот. Как выйдете из него, сразу сворачивайте направо. Прошканделяете 3 квартала и налево. А там сразу за углом кабачок такой невзрачный будет. Как же его? А, сутулый хряк, во! Там завсегда можно ребятишек незадорого нанять. Вот и наберите себе команду, да бластеров им прикупите с игольниками. Ну, базуку можно небольшую, да везите их». «Дед, дед!» — кое-как прервал я расшалившегося Егорыча. «Отставить военные действия. Никого мы нанимать не будем, тем более с базуками. Есть еще идеи?» «Да пусть тогда посидит немножко Сашка», — вдруг махнул рукой дед. «Меньше под ногами мешаться будет». «Ну, дед!» «Ты чего, дедушка Егорыч?» – обиделся за Саню Игришка. «Сан Саныч, он же наш! Выручать надо!» «Да шутит Иван Егорыч, Гриш!» – успокоил я Зеленого. «Сходи еще себе пиво возьми!» «И мне пару под креветки!» – хихикнул Егорыч. «Ладно, деда, раз новостей никаких, тогда на сегодня все». «А вы куда сейчас, внучек?» «Не знаю, деда», – вздохнул я. «Дальше нам путь на Денеболу, но без Сани отправляться не хочется. Так что посидим денек-другой тут, может, какая идея созреет». «Ох-охошенький», — вздохнул и дед. «Ладно, Ванька, бывай. Только не забывай мне каждый день отчитываться, понял ли, паразит?» «Вань, а Вань, а что делать-то будем?» Гришка снова уткнулся в кружку пива, поглядывая на меня поверх ее края. «Не знаю, Гриш, я же говорю, никаких идей. Давай, знаешь что, паузу сейчас сделаем. Пусть мозги отдохнут, на что-нибудь другое переключатся. А там, глядишь, что-нибудь и придумаем». «А что делать-то будем?» «Ну ты чё, Гриш, я же говорю, паузу». «Да нет, Вань», – перебил Гришка. «В паузе этой твоей что делать будем?» «А, так бы и сказал, а то бормочешь что-то, путаешь меня». «Ладно, не хмурься, шучу я. Можно пойти в гостиницу, спать завалиться. Или, например, по городу пошататься. А ты чего хочешь?» «Пиво и котлету». «Куда в тебя столько влезает? Завтракали уже? Пойдем лучше и правда на город посмотрим». «Вань, а Вань, а давай сначала бармена расспросим, куда тут сходить можно. А то пойдем просто шляться, а все интересное пропустим». Подхватив кружки, мы перебрались за стойку, где большой и мощный бармен с длинными обвисшими усами тут же обновил нам пиво. «Господин бармен», — Гришка подвинул поближе кружку, «а что интересного можно посмотреть в вашем городе? Куда сходить?» «А вы же инопланетники», — оглядел нас бармен. «Сидите лучше здесь. В город вам не надо». «А чего так?» – удивился я. «Мы мирные, никого не трогаем, ничего не нарушаем. Побьют!» – коротко пояснил бармен. Бармену явно было скучно, и, пользуясь временным затишьем и малым количеством клиентов, он просветил нас о местной истории и культурных обычаях. Нам делать тоже было нечего, поэтому время мы провели в приятной беседе и с пользой. «Вы же в курсе, как начиналась колонизация Ривельды?» Он отложил дежурную тряпку и облокотился здоровенными ручищами о стойку. Мы отрицательно замотали головами. В школе-то нам наверняка об этом рассказывали, но, похоже, именно этот урок я провел на речке с удочкой. А Гришкой в школу-то и не ходил. Совсем он у нас не образованный. Земля, когда поперла расселяться по всем секторам, куда дотянуться могла, начал свой рассказ бармен. Все эти наши братья-инопланетяне и задергались в скорости. Сами же знаете, мы как тараканы по галактике молниеносно разбредаемся. Вот и денебаланцы до этого жили тихо, мирно, продвигались по галактике неспешно, основательно, а тут сполошились и решили поскорее процион себе захапать. Только опоздали маленько. Бармен захихикал. Прилетел ихний колониальный корабль на Ривельду, а тут и наш одновременно с ним из лабиринта вынырнул. «Скандал, однако», — протянул Гришка. «Вплоть до мордобоя», — кивнул бармен. «Вы же этих денебаланцев знаете? Здоровенные такие кадры!» Мы кивнули. Лично встречаться, спасибо Вселенной, пока не приходилось, но и наслышаны о них, и насмотрелись во время посиделок в космопортах. «Ну вот». Они и поперли сразу на нас, думали нахрапом взять. Да только транспорт тот с земли. Вез ребят с нашей Сибири до Тихащины. Мой прадед, кстати, с Урала был. Слыхали про такое место? Я кивнул, Гришка помотал головой. Я же говорю, неуч, а мне батя в детстве сказку читал про каменный цветок. Вот, народ там суровый. Прадедушка мой, к примеру, когда ему уже 93 было... Сидел себе на крылечке, покуривал. Он же старенький уже был, работал всего часов по 8 в день, а остальное время вот так и отдыхал. А тут сосед, денебаланец, то ли не доглядел, то ли специально своего бругвиста выпустил. Но рванула эта животинка прямиком к моему прадедушке. Видали этих бругвистов? Мы помотали головами. И век бы вам их не видеть. Размером с коровку, в чешуе, а зубки, как мои ножи разделочные. Он махнул рукой в сторону доски с закрепленными на ней ножами. Будете гулять в городе, если увидите бругвиста, то сразу карабкайтесь куда повыше. А если ничего рядом нет, то просто молитесь. И быстро-быстро, чтобы успеть перед смертью. Я что-то сразу передумал выходить в город. Ну, в общем, подбежала эта тварь к прадедушке. То ли поздороваться, то ли позавтракать. А старик и обиделся, что ему отдыхать мешают, ну и влупил ей между глаз, когда она башку наклонила, прикидывая, с чего бы начать. Животинка бряк на бетон, лапки задрала, подергала ими, и все. А тут и сосед прибежал с претензией, и тоже на прадедушку попер. Ну, они же денебалансы эти высокие, поэтому прадедушка ему только до грудины и достал, но достал от души. «И прибил его?» – заулыбался Гришка. «Ну что ты, только грудину проломил. Потом пришлось больничный соседу оплачивать». «Так я к чему это все рассказываю? Как первый конфликт начался, денебалансы нашим сперва наваляли, конечно. Но и наши обиделись, и стенкой на них в ответку поперли. Хорошо, без смертоубийств тогда обошлось, но досталось и тем, и тем». А когда махаться устали, сели, закурили, да разговор завели и решили, что воевать-то тут особо не за что. Сами видите, какая планета нам досталась. Вот и стали совместно тут жить. Города отстроили, дороги проложили, а потом уже и наши знаменитые университеты понастроили. Это верно. Учебные заведения Ривельды были знамениты на все сектора. Денебалансы же... Не только бойцы отменные, но еще занудливые и упертые. Самые лучшие юристы, экономисты, всякие бухгалтера, администраторы – это как раз из них получаются. Ну и наши земляне тут подсуетились. И теперь Ривельда стала научным центром освоенной галактики, а заодно и главным поставщиком всяческих бюрократических услуг. «Только вы, гости дорогие», – продолжил бармен. Не думайте, что у нас тут по улицам чинно прогуливаются седобородые ученые-мужи, под ручку с лощеными адвокатами. Прогуливаться-то они прогуливаются, только так и зыркают по сторонам, кому бы в пятак заехать. «Как это?» – поразился я. В голове как-то не складывался образ ученого или юриста, ищущего хорошей драки. «Да вот так», – хохотнул бармен. «Наследственность-то никуда не денешь. И хоть и пошли наши бывшие фермеры да охотнички в юристы, но силушку да норов девать куда-то надо. Дальше нужно объяснять?» «То есть, — уточнил я, — в городе на каждом шагу физики адвокатам морды бьют, а за углом профессора от академиков дубинками отмахиваются?» «Ну почему на каждом шагу?» — немного обиделся бармен. «Мы же тихие, мирные. Нас не тронем, мы не тронем. Это только если кто забредет в чужой научный городок, или там адвокаты не в свой кабачок пива попить отправятся, тогда да. Вот и вы, раз чужие тут, то нарваться можете запросто. Хотя, если нравятся забавы такие, то добро пожаловать». «А чего же это вы сами барменом работаете, а не юристом каким?» – подозрительно спросил Гришка. «Юриспруденция – это не мое», – отмахнулся бармен. «У меня докторская по молекулярной физике». «Да? А чего же вы тогда в баре прозябаете?» – не отставал Гришка. «Творческий отпуск у меня», – вздохнул бармен. «Надо мозгам дать отдохнуть. Покою хочется, понимаешь? Тут же на территории космопорта драки запрещены. Вот можно спокойно подумать о разных научных проблемах. Это уже вечером, когда домой иду, тогда уже оторвусь немного, да баиньки». «А мы хотели город ваш посмотреть», – слегка огорченно пробормотал я. «Запугал я вас?» – хохотнул бармен. «Есть маленько». «Ну, извините, ребята, перестарался. Идите, гуляйте смело. Только пару правил соблюдайте, и все. Захотите поесть попить, высматривайте кафе на центральных улицах. А вот спортивные или научные бары лучше не заходите. Бругвистов у нас только по окраинам найти можно, так что туда не суйтесь, да и делать там нечего. Сходите, парки посмотрите, забавно. Они через один идут, земной, денебаланский и так далее. В магазины можете смело заходить, только права там не качайте. На центральной площади памятник есть в честь первой волны колонизации, но, честно скажу, смотреть там не на что. Кусок обшивки от звездолета и все». Ну, мы и пошли. Гришка предлагал снова спереть у кого-нибудь бластер какой для самообороны, но я отговорил, мол, лучше мы драки стороной обходить будем. А бармен нам, похоже, клюквы на уши повесил. В городе было тихо. Народ шел по своим делам, ни на кого с кулаками не бросаясь. Людей и денебаланцев было приблизительно поровну, и редко-редко мелькали фигуры других инопланетян. У космопорта мы взяли таксофлайер, и он быстро нас домчал до центральной площади с памятником. По пути мы вертели головами, стараясь понять логику местной архитектуры. Поняли только одно – строилось абы как, без какого-либо плана. Высоко над головой потолок был покрыт световыми панелями, а сам свет был вполне удачно подобранного оттенка. Если вверх голову не задирать, то создается полная иллюзия, что гуляешь под солнышком. Синеватым таким, но ярким. С памятником бармен не соврал. Большой кусок металла с рваными краями. Обойдя его кругом, мы пожали плечами и пошли искать сады. Вот на них, да, стоило посмотреть. Земной сад порадовал привычными деревьями и растениями. Ну, там березы, ивы, различные кусты и много всяких цветов. Прошагав квартал вдоль этого сада, мы перешли дорогу и остановились, открыв рты, заглядевшись на сад денебаланцев. Тоже деревья, кусты и цветочки, только... Ну, да, вот попробуй опиши дерево, из ствола которого сразу торчат огромные листья, вроде как у пальм, только треугольные, а на каждом таком листе растут ветки, уже со своими, только круглыми листьями. Причем ствол ярко-зеленый, большие листья красные, а маленькие желтые. Лучше и не представляйте, мозги закипят. В интерсети голографии посмотрите ради любопытства. «Вань, а Вань!» Минут через 10 созерцания инопланетных чудес подергал меня за рукав Гришка. «Пойдем отсюда, а? Что-то у меня глазки болеть начинают, и изображение дергается, как на твоем планшете, когда ты голофильмы в высоком качестве смотришь». «Ага, согласен», — я потер глаза. «Куда пойдем теперь?» «А планшет ты мог бы мне и настроить. Кто тут из нас двоих специалист?» «А можно, Вань?» «Да я запросто. Я думал, ты мне специально планшет давать не хочешь, чтобы я там каких секретов не увидел». «И, кстати, Вань, ты бы пароль на свой зашифрованный раздел поменял? Это же детский сад какой-то, а не пароль». «Залазил все-таки в планшет?» – сурово спросил я. «Да ты что, Вань?» – возмутился Гришка. «Так, одним глазком только». «Паразит». «Ладно, куда идем?» «Покушать?» «Ну да, мог бы и не спрашивать». Покушали мы в небольшом ресторанчике на противоположной стороне улицы от земного ботанического сада. Предпочитаю смотреть в окошко на привычные растения. Похоже, мы зашли в удачное время. Посетителей кроме нас не было, и хозяин ресторана оказал нам честь, лично обслужив нас. От скуки, надо понимать. Мы заказали исключительно людскую еду, и ресторан нас порадовал обильными порциями картошки фри и вполне приличными такими кусками жареной свинины. Разумеется, модифицированной свинины, выращенной здесь же, на Ривельде, в специальных фермах-лабораториях. Понятное дело, даже с моего рассвета, хоть он был и недалеко отсюда, вести животных очень накладно. А выращенное здесь мясо, на мой вкус, не особо отличалось от натурального. Ну, может быть, жирка немножко не хватало, но это уже дело вкуса. «Не хотят ли, господа, на десерт отведать денебаланское пирожное?» – вежливо спросил хозяин, но меня остановила скользнувшая по его губам хитрая улыбка. Не иначе решил порезвиться с заезжими туристами. «Знаете, уважаемый», – помотал я головой, – «давайте не будем мешать блюда. Начали уж человеческую еду, ей и закончим». Хозяин слегка разочарованно вздохнул и притащил нам чай и профитроли. Вот профитроли были так себе, жирноватые. Скорее всего, масло некачественное положили, да очень щедро. Я придвинул свою тарелку Гришке, а сам попытался сосредоточиться на наших проблемах. Это после еды-то. Вот на пятичасовом сне бы я сейчас точно сосредоточился. Но пришлось в конце концов покинуть ресторанчик и снова выйти на улицу. Вот что мне нравилось в этом здании и городе, это климат. Ни холодно, ни жарко, стабильно, чуть больше 20. И все время ощущается легкий такой ветерок, сквозняк от вентиляции. Красота! Солнце не слепит, дождь не льет, рай, а не погода. «Вань, а Вань!» – дернул меня за майку Гришка. «А что там за шум? Пойдем посмотрим». С его манерой общения и внушительными когтями скоро надо будет новую майку покупать. Откуда-то сбоку и правда доносился сдержанный гомон. Не угрожающий, скорее деловой какой-то. Делать было нечего, скучно, и мы пошли посмотреть. Вдруг что интересное. Будет что Сане рассказать. Свернув в сторону шума и прошагав квартал по узкой улочке, мы вышли на небольшую площадь. По ее периметру стояло человек 20, наверное, правильно так, штук 20 людей и день небалансов. Стояли спокойно, расслабившись, явно чего-то ожидая. «Драка будет, Вань!» – оживился вдруг Гришка. Из полуподвального помещения с одной стороны площади вдруг начали выскакивать... Давайте я буду называть различных по происхождению существ, но объединенных одной родиной, ревельцами. Потому что среди этих парней, кстати, все как один одетых в одинаковые майки с какими-то гербами, были и люди, и денебалансы. Так вот, выскочило их штук 30 разномастных экземпляров и громко хохоча направилось к центру площади. А навстречу, из большого солидного здания напротив, вывалила такая же по численности толпа ревельцев, только уже не в майках, а в зеленых лабораторных халатах, и также весело гомоня зашагала навстречу майка почитателям. Мы с Гришкой удивленно переглянулись, и он по своей привычке легонько потянул за рукав стоявшего рядом с нами денебаланса. «Уважаемый житель славного города Ривельда, а не разъясните ли вы инопланетным туристам, что же это такое интересное здесь происходит?» Гришка, когда захочет, может быть очень вежливым. Особенно с собеседниками почти в два раза выше его. Денибаланец посмотрел вниз на Гришку, потом на меня и, видимо, удовлетворенный нашим мирным обликом, по земному обычаю протянул нам руку. Ладернах! Имя, надеюсь, а не «пошли вы куда подальше» по-денибалански. Мы представились, ответив на рукопожатие, и денибаланец подтвердил нашу догадку. Легкий мордобой намечается, точно по расписанию. А чего не поделили, поинтересовался я. Ладернах пожал плечами. Да чего им делить, у них и общих интересов никаких нет, он усмехнулся, разве что кроме драки. Обе враждующие стороны тем временем выстроились в две шеренги друг напротив друга, и сейчас между ними шла активная и веселая перепалка. А кто они такие? Попробовал я зайти с другой стороны. «Господа в майках», – охотно отвечал Ладернах. «Это спортивные болельщики клуба «Лютые бругвисты», а господа в халатах – кафедра химии нашего знаменитого политехнического университета 8 округа». «А каков повод этого столкновения?» – не унимался я. Ладернах снова пожал плечами. «В университете сейчас обеденный перерыв». Словно подтверждая его слова, кто-то из химиков заорал. «Через 15 минут перерыв заканчивается! Начинаем, господа ученые!» И на площади закипела дружеская драка. Кстати, и не очень захватывающая. Синяки, разбитые носы и губы – это все присутствовало, но не более того. Никаких переломов, ударов головой о бетон, выламывания рук и ног, отвинчивания голов – корректный, дружеский мордобой. «Вань, а можно я за лютых подпишусь?» – заныл вдруг Гришка. «Фих!» – категорически заявил я. Еще чего не хватало влезть в инопланетную драку. Ладернах же одобрительно похлопал Гришку по голове, оценив душевный порыв. Зрители тоже не заходились от восторга, а просто, даже слегка скучающе, комментировали удачные удары. «Химики победят!» — сказал друг Ладернах. — Почему? — Вань, а за ученых можно? Ну, можно! — запрыгал на месте Гришка. — Григорий, ну что ты позоришь меня перед местным населением? Стой смирно и дай же ответить уважаемому Ладернагу. Прошу вас, Ладернах, продолжайте. — А видите ли, Иван, университет в этих поединках ведет себя несколько неспортивно. Поклонникам лютых бургвистов приходится ежедневно выступать одной командой, тогда как университет каждый день меняет состав своих бойцов. Например, вчера от университета выступала кафедра французской средневековой поэзии. И, кстати, неплохо так огребла от лютых. «А что это за лютые такие?» – спросил Гришка. «Спортивная команда?» Бой начинал потихоньку затихать. «Совершенно верно», – кивнул Ладернах. «Гравифутбол». «Это как?» – удивился я. «Футбол знаю. Американский футбол знаю. Говорят, женский футбол еще есть. А про гравий-футбол никогда не слышал». «Это обычный американский футбол», – пояснил денибаланец. «Только раз в пару минут на поле отключается гравитация в течение 10 секунд. Знаете, бывает весьма забавно, когда игроки не рассчитывают время изменения гравитации и, взлетев под купол стадиона, падают прямо на головы зрителей. Бывают потрясающие стычки. Да и вообще, когда задействованы не только игроки, но и зрители, игра происходит более масштабно и дружественно». Драка закончилась, довольные команды и не очень довольные зрители разошлись по своим делам, а мы, еще раз поблагодарив Ладернага, переглянулись и зашагали обратно в сторону центра. Я хихикнул и на ходу покрутил пальцем у виска, а Гришка в ответ пожал плечами, мол, а что такого, развлекается народ как может, ну и что? Агрессивный он у меня какой-то. Вот закончим с делами, точно сдам его на психокоррекцию.